Восьмое. Между тем прибыл флот, выслав заранее продовольствие и распределив суда между легионами и союзниками, Германик, войдя в канал, носивший имя Друза, обратился с мольбой к отцу Друзу, чтобы тот благосклонно и милостиво отнесся к сыну, дерзнувшему пойти по его следам, и помог ему своим примером и напоминанием о своих замыслах и деяниях. Затем он в благополучном плавании прошел озера и океан вплоть до Амизии. Войско высадилось с судов у устья Амизии, у левого ее берега, и это было ошибкой, так как воинов, направлявшихся в земли, лежащие по правую руку от этой реки, не подвезли и не переправили куда следовало. Из-за этого было потеряно много дней, потраченных на наводку мостов. И конницы, и легионы бесстрашно перешли первые затопляемые низины, так как они еще не были залиты проливной волной, но шедшие последними вспомогательные отряды союзников, и среди них батавы, желая показать свое умение плавать и бросившись в воду, смешались, и некоторые были ею поглощены. Цезарь был занят разбивкой лагеря, когда пришло известие об отпадении у него в тылу ангривариев. Посланный против них с конницей и легко вооруженными воинами Стертиний огнем и мечом покарал их вероломством.